Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Продолжая читать книгу Деяний святых апостолов из 10 главы с 23 по 33 стих. Книга Деяний, 10 глава. С 23 по 33 стих. Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, падши к ногам его. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, что я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Поэтому я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в 9 часу молился в своем доме. И вот стал предо мною муж в светлой одежде и говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои вспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе. Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Итак, мы видим продолжение действия Бога. Вот книги Деяний записаны в Первой Церкви. Мы читали уже, что Петр сначала сотнику является ангел Господень, говорит: «Призови Петра, вспомянуты твои богобоязненная жизнь, благочестивая, милостыни твои пред Богом. Призови Петра, и он тебе скажет слова». «Спасешься, которым спасешься ты и весь дом твой». 6 стих 10 главы книги Деяний. «Которыми спасешься ты и весь дом твой». И дальше мы видим Петра, который также слышит, видит видение, сосуд, спускающийся с неба, как бы покрывало за 4 угла, привязанное, и в них всякие живность, которая скверна была для иудеев. И голос слышит: «Петр, заколи и ешь». Петр при этом говорит: «Я никогда ничего такого не ел». Но трижды этот сосуд спускался, и трижды было то же самое. И после приходят посланные Корнилием люди, и опять же Дух Божий говорит Петру: «Тебя ждут там, спустись и иди с ними». И дальше мы читаем, что Петр спустился, вошел, и вот он пригласил их, угостил. Опять же, Петр приглашает тех, но, скорее всего, это тоже были язычники. Это тоже были не иудеи, но он их приглашает, угощает. И на следующий день идет с ними. И когда входит в дом Корнилия, в его имение, мы видим, что Корнилий падше поклоняется пред Петром. И Петр делает правильное, говорит ему: «Встань, я тоже человек, предо мной кланяться не надо. Есть один достоин чести, хвалы и поклонения, это наш Господь». И Петр это осознает и тем самым показывает Корнилию, что надо пред Богом кланяться. И беседуя с ними, они вошли в дом, и Петр объясняет, что иудеям возбранено сообщаться, 28 стих, или сближаться с иноплеменниками. Но дальше он говорит, что мне Бог открыл. Мне Бог открыл. И интересно, что написано, чтобы я ни одного человека не посчитал скверным или нечистым. Ни одного человека. Дорогие друзья, это для нас сегодня также голос Божий. Чтобы мы не почитали ни одного человека скверным или нечистым. Грех портит человека, но поражает человека. Но сам человек – это творение Божие. Писание учит нас, чтобы мы любили человека, но ненавидели грех. Писание учит, чтобы мы любили человека. И 1 Петра, 4 главе, 8 стих записан такие слова. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Более всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Что это значит? Это значит, нам нужно ценить человека, любить его. И когда человеку оказываешь любовь, очень часто он видит, мы не выпячиваем его грех, мы не... Как иногда люди реагируют? Да, он грешник, что с ним общаться? Нет, как раз Христос пришел спасти драгоценную душу, душу человека, а грех взять на себя. Поэтому нам нужно это всегда помнить, чтобы мы не почитали скверным никакого человека, да, но любили этого человека и желали, как написано, возлюби ближнего, как самого себя. Что мы себе желаем? Желаем себе спасения. Желаем быть в обителях Божьих. Желать это и другим людям. И доносить. И здесь мы видим, Петр, 29 стих написано, уточняет, для какого дела вы меня призвали. Так и Христос, когда ходил, много где записано, и вот один из текстов Луки, 18 глава, 41 стих, когда слепой призывает Христа, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Он подходит, просит, приведите его, и говорит, чего ты хочешь от меня? Чего ты хочешь от меня? И здесь Петр, по такому же примеру, итак, для какого дела вы призвали меня? 29 стих. Уточнить, для чего я сюда позвал? Понимать. И Корнилий объясняет, что он видел видение, и видение ангел сказал, призови Петра, и он тебе скажет слова. Он придет и скажет тебе. И 33 стих, очень важный стих, важный к тому, чтобы здесь есть истина. Истина в том, что Корнилий говорит, теперь все мы предстоим пред Богом. Корнилий, вот смотри, видим мы здесь, что Петру сказано, иди, и Христос сказал, идите и научите все народы. Это посланничество верующим сегодня. Корнилию проговорено, чтобы он выслушал слова. Тоже Богом. И вот важный момент, что он говорит, мы предстоим пред Богом теперь. Скажи все, что тебе повелено Богом. Вот это очень важно, чтобы мы осознавали, что то, что говорит человек, это послано Богом. На полные уста Богом этого человека, проповедующего, служащего. А нам повелено слушать этого человека. Эти слова, которые дал ему Бог, чтобы передать их нам. Мы предстоим пред Богом. Так и когда призывался Моисей, мы видим, что в 3 главе нет, простите, 4 глава Исход. Одиннадцатый, двенадцатый стих. Господь сказал, кто дал уста, когда Моисей говорит, я косноязычный, я неречистый, такого было вчера, и 3 дня, 10 стих. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычный. Господь сказал, кто дал уста человеку, кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым, не я ли Господь? Итак, пойди, я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. Бог дает и научает, что говорить говорящему слово, свидетельствующему. Сам Иисус Христос говорил, что Дух напомнит и научит вас. Напомнит, что Бог говорит, и научает нас, что говорить. Поэтому сегодня верующие люди... Они не от себя говорят, а то, что Бог им дает говорить. Это очень важно. Конечно же, мы должны соотносить с Писанием, не расходится ли это с Писанием, потому что у человека может быть разное состояние. Но очень важно знать, понимать, что если Слово Божие говорится, это говорит Бог к нам. Поэтому сегодня такой урок для нас, чтобы мы не почитали нечистым, находясь в этом мире, находясь с людьми, общаясь с ними. Вот что. И важно, чтобы мы передавали слова Божии, и когда слышим, что это Бог к нам говорит. Да благословит нас Господь быть вот в этом внимательном. Бог вообще через разные обстоятельства может говорить. И мы знаем, что как произошло, ослица заговорила. Бог открыл уста ослицы. Человеческим голосом заговорила. Да? Для нас тоже может быть разные обстоятельства. Но очень важно, чтобы мы были внимательными к этим обстоятельствам. Что Бог нам говорит, что хочет нас научить. Да благословит нас Господь ходить, бодрствовать, внимать, что Бог говорит, и научаться этому. Аминь.